Глава шестая. Тишина. Он ушел. Рано, пока они еще с дочкой спали. Вера отказывалась вставать. «Мама, ну пожалуйста!» Лика не смогла устоять. Пусть поспит еще чуть-чуть. Им спешить никуда не надо. Лика даже сообщать на работу ничего не стала. Ее и так постфактум уволят. Узнают, что произошло, и попросят написать по-собственному. Никому не нужен сотрудник с запятнанной репутацией. А ей теперь не отмыться. Не в этом городе. Лика приняла душ, спустилась вниз. Аптечка так и валялась на полу. Прибравшись, Лика прошла на кухню. А вот завтрак был готов и стоял на столе. На две персоны. Лика зажала рот рукой, не замечая, как по щекам текут слезы. Еда для нее и для Веры. Каша, молоко, хлопья. Именно детская еда. Ведь не глубокой тарелки оказался последней каплей. Лика, качнувшись, сделала шаг вперед, потом еще один, уперлась спиной в стену и медленно съехала на пол. Она рыдала долго, беззвучно, не хотела, чтобы Вера услышала. Мало ли что. А рыдания душили, разрывая грудь на части. Лика не плакала так отчаянно с того дня. Какие бы беды и проблемы на нее не свалились потом, она не отчаивалась, двигалась вперед. К пробуждению дочери она успокоилась и привела себя в порядок. Хотела подкраситься, но косметики, естественно, не было. «Мам, а погулять можно?» — задала актуальный вопрос Вера, выпив чай до конца. Лика пожала плечами. «Я не знаю». «Мам, ну ты же мама! Ты здесь все решаешь!» «Если бы оно так было! С недавних пор она ничего не решает. Абсолютно!» Я постараюсь дать тебе ответ в ближайшее время. Тогда я играть? Да. Лика не знала, можно ли ей выходить на связь с Григорием. Из дома без его ведома однозначно не стоило. И как же быть? Вопрос решился сам. Лика выглянула в окно и увидела двух офицеров. Тех самых, что вчера приезжали к ним с игрушками. Она, заправив волосы за ухо, решилась. Подошла к двери и толкнула ее. Дверь оказалась незапертой. Как только Лика ступила за порог, один из офицеров метнулся к ней. «Доброе утро». «Доброе. Вы что-то хотели?» «Да». Лика надеялась, что не покраснела. «Было ли распоряжение по поводу прогулок? Я хочу выйти с дочкой во двор. Можно?» По глазам офицера Лика поняла, что ничего подобного ему не сообщали. Разочарование не успело подобраться к горлу, как офицер ответил. «Я узнаю и в ближайшее время сообщу». «Спасибо». Им разрешили. Вера запрыгала от радости, набрала с собой новых игрушек, собираясь устраивать пикник для зверят на лужайке. А Лика запретила себе думать о чем-то другом, кроме дочери. В этот вечер она так и не дождалась Грега. Вера проснулась среди ночи, испугалась, и Лика поспешила к ней. Прилегла, нашептывая сказку. Обнимала родное тельце, вдыхая самый любимый запах на свете. Он успокаивал ее и не заметила, как уснула. Утром на кухне снова обнаружила завтрак для двоих. «Генерал! Прорыв глобальный! Они уже в пятом секторе!» Они ждали мунитанийцев. Раз был первый прорыв, будут и последующие. Несмотря на то, что жители Мунитании на протяжении тысячи лет вели завоевательные войны, в какой-то момент их развитие остановилось. Не создавались новые технологии, корабли безнадежно устарели. Главы Мунитании делали одну ошибку за другой, не понимая очевидного. Генерал Георгий Штербас основательно подготовился к внеочередному вторжению. Он их ждал. Его ребята уже заготовили ловушки. Датчики не засекли большого скопления кораблей, значит, недруг снова пришел через подземные ходы. Их вселения обнаружились десятки. Город прочищали долго. Было объявлено военное положение, обследовался каждый дом. Любой житель, вызывавший подозрения, брался под домашний арест. Прикладывались титанические усилия, чтобы информация не просочилась в массы. Парни справлялись на отлично. Смотрящий подтянул своих людей. С проверенными офицерами работалось лучше. Грег ставил себе задачу очистить город как можно быстрее. Загружал себя работой, проводил совещания. Сам выезжал на места возможных проломов, отчитывал подчиненных за малейший промах, нагнал страху. И все лишь для того, чтобы не думать о Лике, о том, что сейчас она находится в его доме. Доступная, покорная, безумно желанная. Одна лишь мысль, мимолетом проносящаяся в голове, и чувство, что грудину разворачивает от снаряда, и ты летишь в пропасть, в бездну, заготовленную лично для тебя. Твой персональный ад. А где рай? Иллюзия, что рядом. Что протяни руку и возьмешь. Хренушки. Генерал дал себе несколько дней, сознательно изолировавшись от общества Лики. Ему стоило титанических усилий возвращаться в дом, чувствовать, как запах Лики оседает на его коже, и не сорваться, не подняться в спальню, не выдернуть девочку из теплой постели, не поставить на колени и не ворваться в сонную Лику. Такую мягкую, теплую. Не накрутить ее волосы себе на кулак, не дернуть назад, полностью подчиняя, давая понять, что теперь он в ее жизни навсегда. Дважды генерал Грег не совершит одну и ту же ошибку. Что бы Лика ни сделала. Накажет, но не отпустит. Хватит ему и прошлого. Вера сейчас была бы его дочерью, а самого генерала не корежила бы от мысли, что к его девочке прикасался кто-то еще. Ласкал ее языком, вылизывал, пил драгоценный нектар ее страсти. Плечи обожгло огнем, и Грег приглушенно выругался. Агрессивная вторая сущность требовала выхода. По спине прошел электрический ток, выворачивались позвонки. Грег вскочил и часто задышал. Пора ему в бой. Но перед этим последнее распоряжение. Он крикнул своих. «К дому! Отвечайте за безопасность головой!» Что-то произошло. Лика не могла объяснить причину волнения, охватившую ее с утра. Первое. Она снова не увидела Грега. А хотела. Спустилась вниз раньше обычного, а его уже нет. Лика упрямо сжала губы. Ладно, она дождется его вечером. Дождется. Второе. Ее не выпустили сегодня на улицу. Коротко сказали. Извините, запрещено. Она возражать не стала, но легкая обида затаилась в душе. Плюс Вера расстроится. Уже потом Лика увидела, как неподалеку приземляются два компактных военных Тайла. Из них выпрыгивают военные. Сердце ушло под землю. Не к добру. Ей еще сильнее захотелось увидеть Грега. Всевышний, дай ей сил. На все. На то, чтобы выдержать. Не свернуть с выбранного пути. Преодолеть себя. За то время, что они не виделись. Нет-нет, не за те годы разлуки и потаенной боли. А вот за эти дни, когда она перестала метаться по дому и заламывать руки, она села на пол как-то вечером и хорошенько все взвесила. Все за и против. Смотрящий не просто так поселил ее у себя в доме. Он раньше не отличался кротким нравом и склонностью к меценатству. Было другое. Его взгляд, в котором плавилась страсть. И одержимость. Лика металась, накручивая себя. Грег же избегал ее. Почему? Неужели решил, что погорячился, снова связавшись с ней? Если откинуть прочь старые предрассудки и обиды, непонимание и ошибки прошлого, то можно подумать, что он решил начать сначала. Только почему избегает? Дома же он ночует. Ее игнорирует. Почему? Если передумал, пусть скажет. Ей необходимо дальше двигаться. Знать, под следствием она или нет. Чего ожидать в ближайшее будущее. Лика очень сильно переживала. Она осталась без дома, без работы. Близких у нее не было. Куда пойти? К кому? Есть, конечно, ночлежки и приюты для тех, кто попал в трудные жизненные ситуации. Но они даются на время. Дальше надо будет что-то предпринимать. А Лика не хотела. Она, таяв в себе страх и сотни сомнений, признала, что ей нравится в доме, где пахнет Грегом. Ее мужчиной. Он по-прежнему был ее. Да, ее. Вот такой парадокс. Она опасалась его и между тем хотела быть чуть ближе. Немного. Совсем чуть-чуть. Лика даже посмеивалась над собой. Пока его нет в доме, храбрая. Появится, забьется в угол и не высунется, пока сам не позовет. Пусть уже позовет. Неизвестность пугала еще сильнее, как и прилетевшие Тайлы. Что происходит? Неужели как-то связано со шпионско-предательской деятельностью мужа? А она размечталась. Может, дело не в ней и Греге? А в том, что Грег предпочел, чтобы свидетельница-будущая подсудимая была под его боком? Нет. Нет! Она отказывалась даже думать об этом. Тогда бы он не прикасался к ней так, словно она единственная, кто ему нужна. Лика устала бояться. Она подошла к окну и отодвинула занавес. К ней сразу же выдвинулся один из военных и рукой показал, что следует закрыть и отойти. Всевышний. Все намного серьезнее, чем она думала. Лика не ошиблась. Она не успела пройти к кухне, проверить, как там расположилась Вера. Дочка выбрала самую светлую комнату, чтобы порисовать. Как пол под ногами повело, и мебель задрожала. Им даже не пришлось повоевать как следует. Как только Грег и его парни перекинулись, мунитанийцы сдались. Нападение на Селена казалось их последней жалкой попыткой завоевать, если не новый мир и планету, то хотя бы город. Какова конечная цель, непонятно. Глупо и наивно. Даже не самый опытный стратег смог бы просчитать бессмысленность данной авантюры. С другой стороны, нервы они потрепали селенайцам. Те даже его пригласили. И правильно, потому что в противном случае он бы не встретил Лику. Лишь только за это он готов был смягчиться по отношению к манитайцам, но не положено по статусу. Он собрался остаться в Селене. Этот город ему понравился. Первое. Второе. Он быстро занял здесь хорошее положение. Есть перспектива стать первым. Не просто смотрящим на военном положении. Главой города. Он всегда был тщеславным. С манитайцами разговор был долгим и все же тяжелым. Он должен был сделать так, чтобы больше ни одна тварь мысли не могла допустить, даже посмотреть со злыми намерениями в сторону Селена. Теперь Селен – его город. Точка. Его парни тоже не стеснялись. Чего уж. Они тоже были тщеславными, и если не метили в генералы, то в капитаны точно. Почему бы и нет? Он их понимал. Пусть. Он одобрял. Почему бы и нет? Грег провозился долго. Миновала полночь, время близилось к утру. Пора бы ехать к Лике. Ему докладывали каждый час о происходящем рядом с домом. Он знал, что и тот район трясло от подземных тайлов. Строители работали беспрерывно, чтобы как можно быстрее локализовать последствия. Лика находилась без него. Она чувствовала его защиту. Ощущала, что в безопасности. Она и ее дочка. Она должна была. Грег откинулся на спинку кресла. Дела завершены, и можно ехать домой. А он сидит. Почему? Не потому, что не хочет. Очень хочет. Там же Лика. Причина в другом. Сегодня, когда адреналин впрыснулся в кровь в огромном количестве, когда сам генерал обращался во вторую ипостась, ему будет сложно сдержаться. Нет, он обманывает себя. Он не сможет сдержаться. Грег, оттолкнувшись ладонями о подлокотнике, поднялся. Ему пора домой.